Полицейские занялись четырьмя мужчинами. Оберона, все еще завернутого в покрывало, уложили на кровать. Его спутанные волосы прядями свисали на лицо. Над шелковистой, расчесанной надвое бородой, алел полуоткрытый рот. Пустым, отрешенным взглядом он взирал на Алина. Люди Дюпона подняли Бароди с пола и одернули на нем рясу. Ноги у него теперь были развязаны, но на руки надели наручники. Он тоже наблюдал за Алином, но мрачно, пристально и задумчиво. Карбори Глен стоял рядом, кусая ногти. Слуга-египтянин глупо улыбался всякому, кто останавливал на нем взгляд. Мисс Гарбель с деловитым видом сидела за столом, напоминая секретаршу, забывшую переодеться после вечернего карнавала. Дюпон обратился к мужчинам. «Вас отведут в комиссариат полиции Роквилля. Позже мсье старший инспектор и я проведем допрос. Все ваши вопросы будут рассмотрены. А теперь следуйте за жандармами». «Рясу», — произнес Оберон, — «я требую рясу». «Послушайте, Алин», — сказал Глент, — «что будет со мной? Говорю вам, от меня нет никакого вреда. Ради бога, велите принести мою одежду». «Ваша одежда будет послана следом за вами», — сказал Алин, — «а вы получите то, что заслужили, ни больше, ни меньше». «Из соображения приличий, мой дорогой Дюпон, мистера Оберона, видимо, стоит как-нибудь принарядить». Дюпон переговорил с одним из своих людей. Тот открыл шкаф и вынул белую рясу. «Пожалуй», — деликатно напомнила о себе мисс Гарбель, — «мне пора удалиться, если, конечно, я не знаю». Она перевела вопросительный взгляд с Алина на Дюпона. «Дюпон, это мисс Гарбель, о которой я вам рассказывал. Правда, а не достопочтенная Кризи Лок, как я полагал». «Мисс Лок убита. Ей вонзили нож в сердце вчера на рассвете в 5:38. Гроб с ее телом находится в комнате с другой стороны центрального прохода. Доктор Бароди был столь любезен, что показал мне его». Бароди сжал скованные кандалами руки и яростно ударил ими по коленям. Сталь оцарапала кожу, но доктор, казалось, ничего не почувствовал. «Убита!» Громко простонал Глент. «Боже, а нам сказали, что она перебрала дури!» «А где же в таком случае? Извините, мадемуазель, если я выражусь несколько грубовато. Где же третья английская старая дева, мой дорогой старший инспектор? Пресловутая мисс Трубоди?» «От всей души надеюсь, что она поправляется после операции в башенной комнате по другую сторону от центрального прохода». Бароди неуклюже поднялся. Он стоял лицом к большому зеркалу и что-то бормотал. В этот момент послышался тонкий гудок локомотива, а за ним надсадный скрежет поезда. Алин поднял руку, и все замерли, глядя в разбитое окно. Алин встал рядом с Бароди и смотрел в зеркало, расположенное под углом к окну. Бароди попытался пошевелиться, но Алин положил руку ему на плечо, и тот замер, словно завороженный. В большом зеркале оба увидели отражение движущегося локомотива и вагонов. Некоторые из них были освещены, другие погружены во тьму. Поезд остановился, не справившись с подъемом. Освещенное окно последнего вагона оказалось напротив их окна. Они увидели двух мужчин, игравших в карты. Мужчины подняли головы. На их лицах появилось удивленное выражение. «Смотрите, Бароди», — сказал Алин, — «смотрите в зеркало. Угол падения всегда равен углу отражения, не так ли? Мы видим их отражение, они видят наше. Они видят вас в белой рясе, видят ваши наручники. Смотрите, Бароди». Алин взял со стола нож для разрезания бумаги. Он поднял его левой рукой, словно собираясь ударить Бароди. Мужчины в поезде разволновались. Их отражения в зеркале возбужденно переговаривались и жестикулировали. Затем они внезапно исчезли, и в зеркале осталось лишь отражение стены, разбитого окна и ночного неба. «Вчера утром в 5:38 я был там, в поезде», — продолжал Алин. «Я видел Гризеллок, упавшую на занавеску, и когда штора взметнулась вверх, я увидел смуглого мужчину с ножом в правой руке. За его плечом виднелось молитвенное колесо, но теперь я знаю, что видел не самого мужчину, но его отражение в зеркале, и знаю, что он стоял там, где вы сейчас стоите, и что этот мужчина — левша. Значит, это были вы, Бароди». «Право, мой дорогой Дюпон», — сказал Алин немного позже, когда полицейские увели четверых мужчин, а две дамы отправились переодеться. «Больше об этом деле сказать нечего. Когда я побывал в этой комнате вчера утром, я понял, что произошло. К полу привинчено огромное зеркало под углом 45 градусов к окну. Всякому, кто заглядывает снаружи, оно полностью загораживает правую часть комнаты. Однако я видел человека, без сомнения находившегося в правой части комнаты. Следовательно, я видел отражение в зеркале человека, стоявшего в левой части помещения. Мало того, я видел молитвенное колесо за правым плечом этого человека. Если вы сядете в вагон поезда и посмотрите на это окно, вы увидите молитвенное колесо, или скорее, поскольку я выкинул колесо за окно. Его след на выцветших обоях как раз слева от зеркала. Значит, убийца должен был быть левшой, а другого левши, кроме Бароди, здесь нет. Меня озадачило то обстоятельство, что лицо мужчины было очень плохо освещено, хотя направление света должно было позволить разглядеть его получше. Это, разумеется, потому, что у Бароди смуглая кожа. «Все предельно ясно», — отозвался Дюпон. «Хотя не будем выносить преждевременный вердикт. Мотивом преступления был, разумеется, страх. Страх разоблачения. Мисс Гарбель полагает, что Гризеллок пришла в ужас, когда в замке появилась ее племянница. Совершенно очевидно, что Джинни Тейлор была уготована главная роль в отвратительном обряде, придуманном Обероном. Позавчера было объявлено, что через 2 дня Джинни наденет черную рясу. По-видимому, Гризеллок, будучи наркоманкой и склонной к крайностям, узнав о замыслах Оберона, пришла в бешенство. Какие чувства двигали ею? Раскаяние, тревога, стыд? Или ревность?» — добавил Дюпон. «В конце концов, она лишалась сана хозяйки дома, разве не так?» «Возможно, ее двигали все перечисленные чувства разом. После бессонной ночи или, кто знает, долгих часов бесплодных увещеваний она пригрозила разоблачить преступный бизнес, если Оберон не откажется от Джинни Тейлор. Оберон, не сумев ее разубедить, вызвал Бароди. Она пригрозила им обоим. Ситуация накалялась. Возможно, или это уж чересчур смелое предположение, она слышит шум поезда и грозит крикнуть в окно о безобразиях, творимых нашей парочкой. В Бароди вскипает южная кровь, и он хватается за нож. Возможно, за один из тех обрядовых ножей, которыми пугают участников церемоний. Она падает на занавеску, та взлетает вверх. А там снаружи стоит поезд, одно из купе тускло освещено, и на фоне окна фигура человека, моя фигура». Дюпон всплеснул руками. «Веселенькая ситуация в самом деле». Но он осознал опасность лишь после того, как дело было сделано. Поезд вошел в туннель, а Бароди с Обероном остались с телом Гризеллок на руках. А через час позвонил я по поводу мисс Трубоди. «Кстати, предлагаю навестить нашу больную. Вот идет мисс Гарбель, думаю, она проводит нас к ней». Совершенно неузнаваемая в скромном жакете и юбке и абсолютно без всякой косметики появилась мисс Гарбель. Трудно было поверить, что та же самая женщина час назад простиралась на полу у ног Оберона, а вчерашним утром щеголяла в облегающем трико и шарфе в саду на крыше. Дюпон с изумлением взирал на нее. Ее трясло, и она была явно расстроена. Однако она по-прежнему высказывалась с той обескураживающей прямотой, к которой Алин уже начал привыкать. «Вот вы и пришли в себя», — сказал он. «Увы, да. Или, увы, нет, все равно. Хорошо, что больше не надо притворяться бедной Гризел, но, как вы могли заметить, в некоторые моменты игра в распущенность давалась мне чересчур легко. Иногда я думаю, что у марихуаны есть одно особое свойство — приводить свои жертвы к общему знаменателю. Когда мы торчим, как говорила бедная Гризел, мы все становимся похожи на нее. После всего этого переполоха мне страшно хочется затянуться, потому меня и трясет. Если хотите, мы отвезем вас домой, на улицу Фиалок. Я бы с удовольствием, но, видимо, мне нужно приглядеть за больной. Мы с Магометом и одной из горничных ухаживали за ней по очереди, следуя указаниям врача, разумеется. Не хотите ли взглянуть на нее? Очень хотим. Боюсь, что будет нелегко мне объяснить мисс Трубоди. Конечно, сиделку они так и не пригласили. Нет-нет, это слишком опасно. Но, уверяю вас, за бедняжкой ухаживали надлежащим образом. Еще бы. Они не желали иметь на руках два трупа. Господин комиссар вызвал врача и сиделку. Они прибудут ночным поездом из Сан-Кристофа. Так мы идем к ней». Мисс Гарбель повела их вверх по лестнице. «Мы нашли ключ, мой дорогой Алин», — весело сказал Дюпон, указывая через окно на кованую дверь. «Отличный ход!» Они миновали сад на крыше, а потом через лабиринт комнат вышли на мостообразный выступ, нависавший над главным проходом. Когда они оказались на середине моста, их внимание привлекли голоса внизу и топот сапог по брусчатке. Они взглянули вниз. Их глазам предстала сцена, словно поставленная кинорежиссером. Очертания стен замка были едва различимы в сиянии луны. На дорожке лежало пятно света, отбрасываемого лампой, висевшей над открытой дверью. В этом пятне шествовала странная процессия. Сверху фигуры казались приземистыми. Слуга-египтянин, Бароди и Оберон в белых рясах, Карбори Глент с непокрытой головой и в шортах, и шесть жандармов в униформе. Их головы и плечи то попадали в пятно света, то пропадали во тьме, образуя забавное мельтешение. «Скатертью дорожка», — произнес Дюпон, глядя вниз. Его голос эхом пронесся по каменному проходу. Голова в белом капюшоне откинулась назад. Лицо оказалось в луче света, но было таким темным, что нельзя было различить черт. Алин и Бароди посмотрели друг на друга. Мотнув головой, Бароди плюнул во тьму. «Прекратить!» — сказал один из жандармов и развернул Бароди. И только теперь стало заметно, что Бароди и полицейского связывает цепь. «Мистер Оберон будет в восторге от такой картинности. Он любит подобные зрелища», — произнес Алин. Процессия двигалась по проходу, глухо стуча каблуками. В двери появился Рауль. Скручивая сигарету, он посмотрел ей вслед. Мисс Гарбель издала сдавленный горестный возглас, но тут же взяла себя в руки и деловито осведомилась. «Так мы идем?» Они вошли в помещение. «Вот эта комната», — сказала мисс Гарбель и постучала. Дверь открыла женщина, которую Алин уже видел у постели мисс Трубоди. «Это друзья, мадемуазель», — пояснила мисс Гарбель. «Она не спит?» «Нет, но господин доктор запретил кому-либо». Она осеклась, заметив форму Дюпона. «Господин доктор передумал», — сказала мисс Гарбель. Женщина отодвинулась в сторонку, и они вошли в комнату. Дюпон остался у двери. Алин приблизился к кровати. На подушке он увидел знакомое простоватое лицо, по-детски гладкое и безволосое. Мисс Трубоди смотрела на него, улыбаясь, на сей раз она вставила челюсти. Они и впрямь сильно меняли выражение лица. «Неужели, мистер Алин?» — слабым голоском проговорила она. «Как я рада!» «Вы поправляетесь на глазах», — сказал Алин. «Не буду утомлять вас, но если вам что-нибудь нужно, скажите». «Ничего, не беспокойтесь, мне намного лучше. Доктор такой милый». Завтра к вам придет другой врач и новая сиделка». «Но, а что доктор Бароди?» «Ему пришлось уехать», — сказал Алин, — «по срочному делу». «О!» — мисс Трубоди прикрыла глаза. Алин и Дюпон вышли. Мисс Гарбель проводила их до двери. «Если я вам больше не нужна», — сказала она, — «то я останусь и сменю сиделку. Со мной все в порядке. До утра как-нибудь продержусь». «Продержитесь всю жизнь», — с искренней теплотой подхватил Алин. «Это уже другая история», — сказала она, качая головой. Мисс Гарбель показала им, по какой лестнице спуститься вниз, и долго смотрела вслед, улыбаясь и приветливо кивая. «Нам нужно нанести еще один визит», — напомнил Алин. «К третьей английской старой деве», — подхватил Дюпон, откровенно смакуя полюбившееся ему выражение. Но когда они оказались в беленой комнате, и резкий свет от лампы без абажура упал на жуткие останки Гризеллок, Дюпон задумчиво произнес: «Можно сказать, что все трое, каждая на свой лад, послужили правому делу». «А одна», — сухо добавил Алин, — «тогда же умерла за него».